«Милая Тамара, не гневайтесь, будьте милосерды». Это оказался Семен Андреевич, невесть откуда узнавший телефон, имя и адрес. Мужчина упросил Тамусю выйти к нему на свидание, и вот с тех пор они встречаются примерно 2 раза в неделю. Ходят в ресторан, в театр или кино. «Почему же мне ничего не сказала?» Томочка потупилась. «Прости, пожалуйста». «За что?» Подруга покраснела. «Он мне очень нравится. Очень. Знаешь, оказался весьма приятный человек. Вдовец. Родственников никаких. Был женат. Когда-то. Но его семья погибла. О ней вскользь упомянул, сказал, что вспоминать до сих пор больно. Я молча смотрела на нее, потом промямлила. «Ты влюбилась?» Томочка кивнула. «А он?» «Только не подумай ничего плохого. Замуж зовет». «Да это же прекрасно!» «Да», — оживилась Тамара, «но я поставила условия. Так напрямую и заявила. Имею сестру и с ней никогда не расстанусь». «Ну», — тихо поинтересовалась я, «а он что?» «Очень хорошо», — ответил. «Квартира большая, всем места хватит. Всегда хотел иметь много родственников. Как раз сегодня мы с ним и договорились». «Надо было его к нам привести, начала я и осеклась. Представляю, как господин Попов задергается. Верочка, Кристина, Ленинит, мастерящий шкаф, Дюшка, Клеопатра с котенком и я. Нет, его нельзя даже на пушечный выстрел подпускать к нашей квартире. Испугается и убежит. А он через 10 дней приедет и сразу придет». «Откуда приедет?» «Из Финляндии, у него там журналы печатаются. Какие-то проблемы на комбинате». Я принялась закручивать пояс от своего платья. «Вилочка», — прошептала Тамусь, — «ну извини, пожалуйста. Совсем не думала, что серьезно получится. Будем жить вместе, ничего не изменится». «Нет, Тамуся, ну подумай, у нас еще Верочка, Кристия, Дюшка, Клеопатра, теперь Ленинит». «Семен обожает животных», — с жаром произнесла Тамара. «У него дома живет французский бульдог Мотя, а Кристина, Верочка и Ленинит не помешают». «Знаешь», — усмехнулась я, — «даже самый золотой мужчина вздрогнет от ужаса, когда узнает, что вместе с нареченной получит еще 20 родственников в нагрузку. Нет, мы останемся дома». «Никогда», — отрезала Томочка и бросилась мне на шею. «Или вместе, или никак». Посидев еще 10 минут, мы приняли Соломоново решение. Через 10 дней Семен Андреевич вернется из Хельсинки, и мы позовем его на ужин. Познакомимся, поболтаем, а там посмотрим. Может быть, к тому времени Верочкины родные найдутся, вздохнула Тамара. Да и Юрка скоро из командировки прибудет, даст нам телефон этого Вадима Костылева, дяди Кристины. Все будет хорошо. Я постаралась подавить вздох, глядя на ее абсолютно счастливое лицо. Тоже искренне надеюсь, что родственник Кристи обрадуется девочке и сумеет дать ей то, чего она так жестоко лишилась — отцовскую любовь и материальное благополучие. Вот с Верочкой сложней. Ее никак нельзя отдавать Соловьевым. По крайней мере, пока не выясню, что к чему. Следующие 2 дня мы провели в печальных хлопотах. Милиция наконец-то отдала нам тело Зои. В смерти несчастной не оказалось ничего криминального. У нее случился обширный инфаркт. Мы похоронили бедняжку на Митинском кладбище и устроили скромные поминки. Во вторник Вика встретила меня, загадочно улыбаясь. «Смотри», — сказала она и показала дневник. В графе «немецкий» стояла жирная 5. «Молодец», — обрадовалась я, — «это следует отметить». «Мама тоже так считает», — пробормотала Вика. «Купила огромный торт, а Наташа сделала грибную кулебяку. Пошли вниз». За большим столом на этот раз оказались в сборе все члены семьи. Во главе сидел хозяин, худощавый темноволосый мужчина, с апатичным и каким-то маловыразительным лицом. Больше всего его физиономия напоминала плохо пропеченную булку. Случается такой конфуз с поварихами — то ли тесто плохо подошло, то ли плита подвела. И голос у него оказался под стать внешности, тихий и бесцветный. «Так это вы, Виола? Вика от вас в восторге». «Спасибо», — ответила я. «Она мне тоже нравится, хорошая девочка, добрая, умная, воспитанная». Вика зарделась и положила себе на тарелку салат. Ты ведь не будешь кулебяку?» — спросила Альбина. «Нет, конечно», — ответила Вика, передергиваясь. «И зачем ее только сделали?» «Из-за меня. Чтобы сделать мне приятное», — ответил Никита. «Обожаю грибы». Альбина посмотрела на супруга и пояснила. «У Вики в детстве был случай. Мы отправились в лес, я, Антон и она. Набрали опят, пожарили», — пояснила Альбина. «Поели, и через 15 минут Викуся вся пошла пятнами, задыхаться начала. Мы еле-еле успели довести до больницы. Потом выяснилось, у девочки сильнейшая аллергия на грибы. А муж, как назло, обожает данный продукт в любом виде. Вот и приходится частенько подавать два ужина. Больше всего ему нравится есть то, что собрал своими руками. Правда, милый?» Никита молча кивнул. Впрочем, его любовь к грибам была очевидна и без слов. Мужчина положил себе на тарелку большую часть кулебяки и теперь с наслаждением поедал содержимое. «Сегодня, впрочем, купили грибы на рынке», — продолжала беседу Альбина. «Но завтра Никита пойдет в лес, и тогда уж получит двойное удовольствие. Сначала от сбора, а потом от пирогов. А вы, Виолочка, как относитесь к кулебяке с грибами?» Я улыбнулась. «В данном вопросе полностью солидарна с Викой. Давным-давно в детстве мы с подружкой, оказавшись в деревне, насобирали поганок, пожарили и съели. Было нам после так плохо, что попали в больницу. С тех пор я даже шампиньоны на дух не переношу». Внезапно Никита улыбнулся. «Несмотря на все жуткие рассказы, все равно ел и буду есть грибы. Со мной ничего не делается, я не такой нежный, как вы. А завтра и впрямь пойду в лес. Устал очень. День деньской на работе, не то что некоторые». И он бросил быстрый взгляд на молча жующего салат Антона. Я невольно тоже посмотрела на брата Альбины. Он скорее был похож на девушку, чем на взрослого мужчину. Хрупкий, тонкокостный, с прозрачной кожей и мелкими чертами лица. Руки с изящными запястьями ловко нарезали помидоры. Антон никак не отреагировал на выпад мужа сестры. Он просто пропустил упрек мимо ушей. То ли привык, то ли не обратил внимания. Зато Альбина покраснела. Над столом повисло тягостное молчание. Внезапно женщина со всего размаха шлепнула Вику по спине. «Сядь прямо! Сколько раз тебе твердить, не кривись!» «И так не красавица, к тому же еще и сутулой будешь!» Девочка вскочила на ноги и выбежала из столовой. Антон продолжал спокойно уничтожать овощи. Никита, по-видимому, был целиком поглощен любимой кулебякой. Он протянул руку и взял с блюда остатки пирога. Альбина нервно пила минеральную воду. Мне стало не по себе, и я быстренько откланялась. Удивительное дело. Похоже, Альбина терпеть не может Вику, хотя внешнее ее поведение сильно смахивает на материнскую любовь. У девочки шкафы ломятся от вещей, а комната от игрушек и всяческих дорогих приборов, типа компьютера, плеера, видика. Ей нанимают учителей и возят в школу на машине. Но, с другой стороны, невооруженным глазом видно, как девочка раздражает мать. Вообще говоря, Альбина пытается сдерживаться. Но стоит ей чуть-чуть понервничать, и готова. Она моментально срывает злость на дочери. Не слишком такое поведение вяжется, на мой взгляд, с материнской любовью.